Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня понедельник, 27 июня. Анонс передачи. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ опроверг поэтапное решение карабахского конфликта. Завершился визит Папы Римского в Армению. Сегодня в Степанакерте состоялась презентация книги политолога Сергея Минасяна. Жители Талиша часто посещают свои дома. Итак, подробности новостного блока. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ заявил о всеобъемлющем решении вопроса Карабаха, а не поэтапном, как пытается навязать азербайджанская сторона. Об этом заявил депутат Национального собрания НКР Варкес Багирян. Территории вокруг Карабаха, констатировал депутат, это территории, закрепленные Конституцией НКР. Ни одна территория не может быть отдана просто так. И вопрос статуса Карабаха является самым приоритетным. Депутат подчеркнул, что не может быть никакого вопроса о территориях без уточнения статуса. О территориях постоянно говорит Азербайджан, но на данный момент под контролем Азербайджана находятся армянские территории в районе Мартакерта и Мартуни, добавил Варкес Багирян. Напомним, что в интервью радиостанции «Голос Америки» американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Орлик в частности заявил, это не тот случай, когда можно выделить один вопрос и заявить, что по этому вопросу достигнуто согласие. Мы говорим о всеобъемлющем урегулировании, отметил Орлик. В последнее время в селе Талиш Мартакерского района, население которого в результате обстрелов вооруженных сил Азербайджана в ходе военных действий в начале апреля было эвакуировано, все чаще можно встретить людей. Об этом в интервью общественному телевидению НКР сообщил глава общины Талиша Вилен Петросян. Людей зовет обратно тоска по дому. Они приходят в дневное время, чтобы побыть у себя дома, но вечером закрывают двери и уходят, добавил Петросян. Отмечается также, что на данный момент в селе Талиш проживает лишь одна семья. Остальные либо в Степанакерте, либо в городе Чаринцаван, Армении. Жители покинули Талиш. Однако, слава богу, наше село находится под контролем армии обороны НКР и в наших руках, подчеркнул глава общины Талиша Вилен Петросян. Завершилось паломничество Папы Римского Франциска в Армению. Напомним, визит Папы Римского начался 24 июня. Утром 25 июня понтифик посетил в Ереване мемориальный комплекс в память жертв геноцида армян Цицерна-Каберт и музей-институт геноцида армян. Вечером в Ереване на площади республики состоялась экуменическая церемония и главы двух церквей совместно вознесли молитву о мире. Папа Римский пожелал примирения народов Армении и Турции и установление мира в Арцахе. Папа Римский Франциск и католикос всех армян Горигин II подписали совместную декларацию, в которой выражается надежда на то, что касающиеся Нагорного Карабаха все вопросы получат мирное решение. Ватикан резко отреагировал на истерику Турции в связи с тем, что во время визита в Армению Папа Римский Франциск назвал массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Турция обвинила Папу Франциска в том, что у него ментальность крестоносца. Как передает BBC, представитель понтифика Федерико Ломбарди сказал, что папа не принимает участия ни в каком крестовом походе. Он не пытается развязать войну, он хочет строить мосты. Он не сказал ни единого слова против турецкого народа. Сегодня в Степанакерте состоялась презентация книги замдиректора Института Кавказа доктора политических наук Сергея Минасяна «Сдерживание в карабахском конфликте». Презентацию открыл директор указанного института Александр Искандарян. Сделана попытка, по нашему пониманию, применить теорию, которая существует в мире на сегодняшний день по политике сдерживания, к конкретному случаю такой работы, написанной изнутри армянского мира, еще не было. Это первая презентация этой книги. Мы специально ее сделали в Карабахе, а не в Ереване. Книга специально написана на русском языке, чтобы ее прочли не только в Армении и в Карабахе, а и на постсоветском пространстве. Свое мнение о книге высказал профессор Николя Хайо, представитель швейцарской академической сети на Кавказе, посредством которой издана книга. Своими мыслями поделился первый читатель книги, аналитик Масис Маилян. Наряду с богатой теоретической составляющей монография сфокусирована на Нагорно-Карабахском конфликте и имеет важное прикладное значение. Сергею Минасяну удалось решить поставленную задачу по научно-теоретическому анализу конвенционального и политико-дипломатического сдерживания применительно к нашему конфликту. В книге имеется подглава, посвященная взаимодействию сдерживания, которое, как было уже отмечено, применяется армянскими сторонами, и принуждения или силовой политики, которая применяется Азербайджаном. Далее Сергей Минасян ответил на многочисленные, в том числе наши вопросы, касавшиеся политического прогноза относительно подвижек в вопросе статуса Нагорного Карабаха и выгодности статус-кво. Возможно, и в Карабахе, и в Армении, и в Азербайджане есть люди, которые согласны рассматривать некую конфигурацию некоторых компромиссов в вопросе территории, в вопросе гарантии безопасности. Хотя понятно также, что все эти вопросы взаимосвязаны, особенно с вопросом статуса. Но я не думаю, что в Карабахе, в Армении и в Азербайджане на данный момент и в ближайшие годы или даже десятилетия будет какой-то консенсус относительно самого главного вопроса, кому принадлежит Нагорный Карабах. Можно по-разному, в разные, скажем так, 25 лет оценить, в какой период больше статус-кво или время работать на какую из сторон. Статус-кво и время работать на ту из сторон, которая вовремя и нужно и правильно использует отведенное ей время. В конце Сергей Минасян выразил благодарность организаторам и участникам презентации, надписав для них экземпляры своей книги. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В районах республики идет уборка зерновых культур. Мы побывали в Мартунинском районе и поговорили с заведующим отдела сельским хозяйством райадминистрации Робертом Ваняном. Осенний сев был проведен на более чем 13 тысячах гектаров, из коих пшеница 8804 гектара, ячмень 4382 гектара. Сорен, 8804 гектар, гари 4381,9. День нашего пребывания было убрано ячменя с 567 гектаров. Средняя урожайность гектара составила 24,2 центнера. Ասորվադրությամբ կատարված է 567 հեկտարի գարու բերքահավաքի հունձ, միջին բերքատվությունը հեկտարից կազմում է 24,2 ցենտներ. В этом году пахотные земли увеличились на 4000 гектаров, однако урожайность ячменя по сравнению с прошлым годом уменьшилась. Это связано как с апрельскими событиями, так и с проливными дождями. В 2015 году средняя урожайность гектара составила 25 центнеров. Գարունը եղել է միջին բերքատվությունը 25 ցենտներ ու այս տարի անձրևը մի քիչ խանգարեց բերքահավաքը գարու։ Իջել է, սպասում ենք ավելի շատ ցենտներից բերք, քան այսօրվա դրությամբ։ Средняя урожайность пшеницы с гектара ожидают 30 центнеров, что и в прошлом году. Ցորենի սպասում ենք մոտ հեկտարից 30 ցենտների բերք։ Для уборки урожая зерновых культур в районе подготовлено 70 комбайнов. Շրջանում բերքահավաքին ընդհանուր պատրաստան մոտ 70 հացահատիկահավաք կոմբայն, ընդհանրապես կոմբայնի պրոբլեմ մենք չունենք։ В общем, весенний сев на сегодня проведен на 1000 гектарах. Это пшеница, ячмень, кукуруза, гречиха, подсолнух, табак. Продолжаются работы по выращиванию овощных культур. С небольшим опозданием, но работы ведутся, отметил Роберт Ванян. Մոտ 50 հեկտարի չափով կատարված է, ասենք, բոստանները, ու շարնակում է աշխատանքները, մի քիչ ուշացումը։ Правительстве разработана программа по увеличению площадей под фруктовые деревья. Мы поинтересовались, что делается в этом направлении в Мартунинском районе. Роберт Ванян отметил, что в этом году району было выделено 10 500 тутовых деревцев. Они уже посажены. Շրջանին տրամադրվել է 10 500 թթենու տնկիններ, որոնք արդեն տնկված են. За последние 2-3 года в районе увеличилось на 100 гектаров гранатовые сады. Проблемы с реализацией, как мы выяснили, нет, реализуются в Армении и в Арцахе. Основная проблема сферы сельского хозяйства в Мартунинском районе – это отсутствие орошаемой системы. Это особенно ощущается в летний период. Եղանակային պայմաններ են լինում աչորային, ամբարան ամիսներին, որոքման համակարգ ստեղծել ունպես, օգտագործողները կարան ազատ օգտագործել իրաց օղերը. Несмотря на трудности, в районе есть немало фермеров, имеющих более 50 гектаров земель. Там фермеры, которые имеют 50 и более гектаров, которые используют в Октагорцуме, нормально берут. Объявление: завтра с 11 до 14.00 будет отключена подача электроэнергии в следующие населенные пункты Гадрутского района. Город Гадрут, села Хцаберт, Интаглар, Тыяк, Ванг, Цор, Айгестан, Меликашен, Нурашен, Плетанц, Кармракуч, Тагасер, Варташат, Цамцор, Сариншен. Завтра же с 11 до 16.00 будут обесточены следующие населенные пункты того же района: Аракел, Сараланч, Караглу, Харевшат, Айкаван, Ханзадзор, Спитакашен, Банадзор, Каринг, Арачамух, Мехакаван, села долины Аракса. И о погоде: во вторник, 28 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 17-22, днем 28-33 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.